Глава 11. Егор со своей сотней и Блазин с другой вышли к Твери, где должны были влиться в рати великого князя Дмитрия. Но к радости добавилась скорбная весть. Тверь уже была сожжена и разграблена. Воины с сожалением делились своими нерадостными мыслями. Ивашка Блазин, как более опытный командир, тут же устроился с Егором на постой в деревеньке, почти не тронутой княжескими погромами. Сотник заметил с хитринкой. «Как узнаю все здешние новости, скажу тебе, Егорка. Ты держись ко мне поблизу, и все у нас получится. В теперешней драчке князей только и набивай карманы. У тебя молодая да красивая жена. Ей надо украшения, слышь?» «Обойдется», — неохотно буркнул Егор. «Погляжу, как будет достоин этих подарков», — я угрюмо бросил взгляд на приятеля. Ивашка все понимал, но про себя злорадно усмехался. Все ж показать своего отношения и интереса в том вопросе не хотел. Ведь сам надеялся получить от Анны немного ласки. Не дождался и затаил мстительные мысли. Только не знал еще на кого. Их сотни разместились в наскоро сооруженных шалашах. Лето только что началось, и никто не страдал. Лишь с провиантом было скудно. Приходилось отправлять вольных конников добывать еду по разбросанным по лесам временным селениях. Удавалось такое с трудом. Однако не прошло и 10 дней, как приказ великого князя идти под Казань стронул с места войска. 2 сотни тульского воеводы влились в рать князя Волынского Дмитрия. Спешным маршем конница шла пыльными дорогами, сокращая извивы Волги. А пешие погрузились в ладьи и поспешали, гребя посменно. Под стены Казани подошли через 2 недели с лишним. Стали лагерями, дожидаясь пешую рать. Зато татары уже дознались о ее подходе и не стали ждать штурма, а выслали послов для переговоров. «Жаль, что война не состоялась», — сетовал Ивашка. «Замирились. Так что никакой добычи ждать не приходится. А я так надеялся, Егорка. Да черт с нею, с добычей. Все же сколько наших погибло бы. Перебьемся». «Не говори так», — раздраженно ответил Иван. «Давай мне 2 десятка твоих головорезов, а я пройдусь по их деревням. Обязательно добудем чего-нибудь». «Получится ли? Войско-то обязательно уйдет, а тебя не будет. Как нагонять станешь? Князь может наказать. Оставлю сторожить нас на реке. Всего 3 дня. Успею. Тут все близко. Как знаешь, людей я дам, конечно». Ивашка не стал долго собираться. Времени оказалось мало. Рать может сняться прямо завтра утром. И отряд в 25 воинов ушел, не поставив высокое начальство в известность. Егор сильно переживал. Единственное, что его утешало, что его воины вполне добровольно пошли с сотником. Пришлось договориться с 2 ратниками. Те должны были в укромном месте дожидаться возвращения ушедших и с ними вернуться в войско. Но даже это могло быть опасным делом. Татары всегда могут их обнаружить и убить, поэтому воины укрылись в ближайшей деревеньке, полностью сожженной и опустевшей. Даже собак там не увидели. Русская рать выступила в обратный путь поздним утром. Большой обоз, нагруженный награбленным и выкупленным добром, со страшным скрипом медленно потянулся на заход, где его дожидалась флотилия лодок и стругов, куда должны перегрузить товары и ценности. Егор с надеждой смотрел на медленное движение обоза и молил Господа побыстрее увидеть Ивашку со своими людьми. Потому, когда в сумерках обоз добрался до лодок и расположился на берегу на отдых, Егор с облегчением вздохнул. «Пахом!» — позвал он своего десятника. «Возьми пару ребят и вернись назад. Глянешь, вертаются ли наши. Кого встретишь из рати, скажешь, что по провиант я вас послал. Сделаешь?» «А чего ж, Егор, дело привычное. Сам переживаю за наших ребят. Как бы с ними чего ни случилось, места опасные. Татары только и ждут, как бы отомстить нам за набег. Когда вертаться-то?» «К утру постарайся. Днем на телегах отоспитесь. И смотрите, не проспите в пути. Коней возьми лучших». Пахом уехал, а беспокойство Егора не утихало. С утра приступили к погрузке добра на десятки ладей и малых лодок. Часть пеших стала гребцами, и караван пустился вверх по Волге, растянувшись на версты. Пахом вернулся с опозданием и пояснил так. «Пришлось укрыться от сильного отряда татар. Человек 40 было их. А наших не видать, хотя еще рано их встречать. Только завтра и то к вечеру». «Вроде так, да на душе неспокойно», — пожаловался Егор. «Как бы кто ни заметил отсутствие людей. Пусть никто не болтает об их уходе». Сотник Ивашка вернулся лишь к полуночи. С ним было всего 14 воинов. И те многие с ранами. Егор бросился с расспросами к сотнику. «Да вот вчера только собрались передохнуть, как откуда-то появились татары клятые, а у нас некоторые уже и коней отпустили пастись. Так что пришлось вступить в схватку. Шибко получилось знатное. Да вот я и получил саблей по боку. А кольчужки-то и не было. Как бы ни загноилась рана. Словом, отбились, но и потеряли некоторых. Пришлось отступить, да и часть добра потеряли. Зато самое ценное в сумах осталось. Будем делить». «Так и знал, что дело ты надумал пустячное и опасное», — с сожалением выразило свое отношение Егор. «Пойду своих расспрошу и погляжу. Надо еще телеги раздобыть. Удастся ли?» Две телеги все же удалось добыть. Постелили сено, травы, укрыли попонами, и раненые были размещены в обозе. А Егор подумал, что половина из них помрет в скором времени. Лечить было некому и нечем, лишь своими силами. 3 недели спустя рать остановилась на отдых. И тут же прискакал гонец. Стало известно, что из Орды идет царевич Арабша, который пришел аж с Арала на помощь татарам Мамая. Рать потянулась к речке Пьяни, куда должны стекаться остальные дружины из Ярославля, Мурома, Юрьева и других градов помельче. Прибыл отряд мордвы. Это удивило русичей, но посчитали, что в воеводе войска князю Дмитрию Михайловичу виднее. К тому же подошла рать великого князя Дмитрия. Войско собралось большое, а лето оказалось столь жаркое, что все распаренные, прожаренные солнцем, едва передвигались. Еще и слухи пошли, что Арабша где-то далеко, и его стоит еще дождаться. «Скоро расположимся на речке», — заметил Ивашка сотник. «Искупаться бы, а то мочи нет терпеть такую жару». «Ты лучше погляди, как мы двигаемся», — с беспокойством заметил Егор, указывая на растянувшуюся на несколько верст рать. «Обоза и вовсе не видать, а татарва тоже не без хитрости. Как бы наши мордвины нам пакость не учинили, с них станется». «И то», — согласился Иван, морщась от заживающей раны на боку. «Только и думают, как отомстить нам за прежние погромы. Участвовал в них? Откуда? С мордвой еще не бился. А что, возможность имеется? А то! Держись от них подальше. Я-то с ними уже бился и не раз. Вредный народец. Вечно к татарам прислоняется». «Ничего, Ивашка», — бодро ответил Егор. «Сила у нас большая тут собралась. А о царевиче что-то ничего не слышно. Может, брехня о нем идет? Или мордва нам головы дурит? Все может быть, Егорка. Через день оказались у речки и бросились купаться. Егор еще не успел как следует помыться, как гонец кликнул его, осадив коня. «Егор Тульский!» — прокричал гонец с берега. «Гони за мной к начальнику!» «Что, так срочно?» — удивился Егор, натягивая портки. «Что случилось?» «Вроде бы князь Симеон вздумал потешить всех великой охотой, гоном и ловами. А я для чего сдался ему?» «Думаю, что хочет тебя все же послать на разведку. Мало ли что. Всю сотню твою отправить вознамерился». «Чудно что-то». «Зачем всю сотню?» «Эй, Егорка, то не нам с тобой рассуждать. Приказ. Поторопись лучше». Князь Симеон сидел в тени дерева, пил квас, и вид у него был кислый. Егор низко поклонился, в молчании ждал. «Тульский сотник!» — поднял голову князь и осмотрел Егора. Тот молча кивнул, тоже рассматривая князя. Его грузная фигура слегка заплыла жиром и сейчас казалась распаренной, словно из баньки вышел. «Мы с твоим воеводой Васькой в молодости дружками были. Так он там хозяинствует. Я маленький человек, князь. Мне об том ничего особого не известно». «Ладно. Он плохого вояку не пришлет. Вспомнил и вот призвал тебя. Сотни обскочи местность, верст на 10 вокруг. Вдруг татары объявятся. Тогда мигом скачи сюда с доносом. А то князь Дмитрий Константинович сынком и Вашкой вздумали охотой побаловаться. В этакую жарищу. Дурость, да и только. Корчей возьми побольше, а то вдруг задержишься. Будь осторожнее. Мордва зашевелилась, доложили уже. Все, ступай». Егор поклонился и поспешил собрать сотню. Через час она уже вышла по перелескам, покидая обширный лагерь русской рати. Егор выслал вперед и по бокам дозоры. Тревога не покидала его. Он оглядывался по сторонам, прислушивался, словно мог услышать что-то важное. Но кругом слышался лишь щебет птиц. Даже лес как-то поник. Деревья притихли в жарком мареве. Вечер вышли к сгоревшей деревне. Она, по расчетам Егора, отстояла от рати как раз не дальше 10 верст. «Осмотреть деревню!» — распорядился Егор. «Кого встретите, ко мне тотчас. Похоже, что тут похозяйничали татары. Вон и трупы есть. Видать, ранним утром сожгли нехристи. Поищите живых». Через четверть часа все вернулись. Живых не оказалось. Пришлось копать могилы. Не оставлять же бедолаг на съедение коршунам и волкам. «Егор, татары тут точно были утром», — говорил воин в возрасте. «Послать бы в стан гонца, а? Ведь отряд человек 100 или больше тут орудовал. Следов много. Посмотри, кого лучше отослать. Может, кто прихворнул, так его отошли. Сейчас, сотник, сделаем. Береженого Бог бережет. На ночь выставить караул, ребятам не спать. Чует сердце, что татары где-то недалеко». Егор сам обошел несколько пепелищ. Некоторые еще пускали в вечернее небо струйки голубого дымка. Ночь все же прошла спокойно. Утром Егор выслал дозоры, велев строго: «Скачите вокруг и высматривайте басурман, ребята. Долго не задерживаться. Часа через полтора выступаем. Надо спешить назад. Свое дело мы сделали. Татары близко, и надо предупредить еще раз. Вдруг гонец не доехал». Вернувшиеся дозоры доложили, что видели скопление татарской конницы, и шла она одним путем — к речке Пьяни. «Седлаем, ребята! Поспешим к своим!» Егор тщательно проверил седло и сбрую. Отряд обходил поляны и вперед выслал дозорных. Они-то и доложили ближе к полудню, что татары собираются вблизи речки. Видать, готовят нападение на русичей. «Степка и вы двое, выберите лучших коней и скачите в лагерь», — тут же приказал Егор. «Может, еще успеете предупредить». Три всадника ускакали по подлеску, остальные тоже на рысях пустились к лагерю. До него оставалось не больше 5 верст. Стало ясно, что большие массы татарской конницы уже выходят на исходные позиции для атаки. Егор это уже и сам увидел. Он залез на высокий дуб и с него многое заметил, хотя лес и скрывал тоже многое. «Прорваться к своим уже не удастся», — заметил он в раздумье. «Будем обходить с левой руки. Авось успеем к началу сечи. Наши поди еще ничего не заметили, а татары уже приготовились, нехристи». Подскакал дозорный, со страхом в глазах прокричал хрипло. «Татары пошли на наших! Беда, сотник! Надо уходить!» «Говори толком!» — озлился Егор, но страх уже морозил сердце. «Откуда знаешь?» «Сначала услышал отдаленный гул сечи. Залез на дерево на опушке. Многое увидел. Наши бегут. Скорее всего, всех порубают». «Что будем делать, сотник?» — спешно спросил пахом, приблизив коня. «Пока не знаю, но мы и так никуда не успеем. Да и что мы сможем, коль наших застали врасплох? Слыхал, что говорил гонец? Стоит подумать, как самим головы сберечь. Поскакали на заход и немного назад, а вось татар не встретим». Кони рысили по зарослям и вдруг выскочили на поляну. Там оказались татарские телеги, несколько десятков воинов суетились рядом. «Вперед!» — крикнул Егор и выхватил меч. «Их мало! Порубаем хоть этих!» Воины заорали, понеслись вскачь на татар. Те опешили, но тоже схватились за сабли и копья, изготовились к сече. Некоторые успели вскочить в седла и понеслись навстречу. Шибко случилось у самых телег, шум драки оглушал. Вопли, проклятья и стоны неслись со всех сторон. Но сила татарская быстро редела. Их было значительно меньше, да и сноровкой они уступали русичам. Все ж обозная охрана, не отборные воины. Не прошло и четверти часа, как все уже закончилось. Русские, отдышавшись, оглядывались. Человек 10 их лежали в траве и не подавали признаков жизни. Намного больше оказалось раненых. «Пленных не брать, раненых татар прикончить!» — размахивал Егор окровавленным мечом. «Осмотреть телеги, приготовиться к уходу, поспешим. Сколько получается телег? Уложить раненых и коней собрать побольше!» Воины быстро разобрались с добычей, выбросили малоценное и уложили в телеги раненых. «Погнали в лес!» — орал Егор, оглядываясь. «Торопись, ребята! Своих убитых не бросать! После захороним! Вперед!» Кони храпели, рвались в страхе, но воины умело их удерживали и гнали по лесной дороге, которая едва просматривалась. Сзади гнали табуном трофейных лошадей. Тополовчей на ходу перевязывали легкие раны. Лишь часа через 3 измученных коней придержали и остановились. «Передохнем, ребята!» — распорядился Егор. «Пахомка, пошли дозоры в обе стороны. Да пусть смотрят повнимательнее. Легко заблукать в лесу». «Егор, тут будем убитых хоронить», — подошел один из десятников. «Место тихое, а с ними далеко не уйти. Ройте общую могилу», — согласился Егор. — И побыстрее. А мы вам перекусить дадим немного погодя. Солнце уже сильно склонилось к закату, когда похороны закончились, и воины собрались трогаться дальше. Телеги облегчились, а часть добычи ратники уже распределили между собой. Егор взял себе штуку красивой материи и пару украшений. Остальное отдал воинам. В телегах было много провианта и разной утвари, награбленной по церквам. «Если будет возможность, отдадим все церковное попам», — распорядился Егор. «Кое-что можно было бы и нам поиметь, Егор», — предложил десятник. «Тут и попам хватит, и нам с тобой». «Посмотрим», — неопределенно ответил Егор. «Надо еще выбраться к своим, а то нехристи всюду, наверное, шныряют по деревням. Может, и нам встретиться одна. И дай бог, чтобы там не было татарвы». После двух мелких стычек с татарами поредевшая сотня наконец вышла за пределы татарского нашествия. Скоро узнали, как добраться до городка. До него не больше 20 верст. Так поведали случайные беглецы, которых встречали изредка. «Скорее всего, татар тут больше нет», — заявил Егор. «Будем держать путь к городку. Там легче узнать, как добраться до своих. Коней можно передать крестьянам. У них теперь ничего не осталось после басурмана. А нам лучше налегке искать своих. Самое ценное и в сумках увезем. Пару коней можно вьюками нагрузить. Дай бог, скоро выйдем к своим». Городка достигли через день, изрядно поплутав по лесу. Воевода внимательно выслушал рассказ о разгроме русичей и сам поведал некоторые сведения. «Ваши вояки устроили перед битвой разгульную пьянку с охотой. Татары и напали неожиданно. Мордва им все вести пересылала. Предатели. Князя Симеона посекли. Ивана, сына суздальского князя, утопили в реке. Словом, полный разгром получили наши князья. Говорят, там свирепствовал какой-то дальний царевич Арабша. Слыхали про такого?» «Слыхали», — с неохотой ответил Егор. «Мы у князя служили. Он нас и послал разведать местность. Видать, наших гонцов перехватили, а мы едва ушли от татар. От сотни и половины не осталось. Правда, раненые еще есть, но не все выживут, бедолаги, спаси Господи. Мы оставим их здесь, у вас, а сами будем пробиваться к своим. Знаешь, воевода, где их можно найти? Я человек маленький, как и этот острожек. Но полагаю, что на восход вам идти, ребята. Вроде бы великий князь собирает рати в поход на татар. Отдыхайте пару деньков и можете отправляться. Провиант я дам». «Благодарствуй, воевода. Я доложу начальству о доброте твоей». Оставив раненых, полусотни Егора 2 недели тряслась в седлах, пока не достигла небольшого лагеря русичей. Те тоже, как и Егор, шли на соединение с ратью самого великого князя. Начальник большого отряда, больше 1000, встретил Егора приветливо, особенно узнав, что он сам был участником позора русичей. «Князь Симеон Михайлович тоже опасался подвоха со стороны татар и послал мою сотню проследить за татарами и предупредить», — говорил Егор. «Не получилось у нас с ним. Гонцов, наверное, перехватили. И сам погиб несчастный». «Не слыхал», — отозвался воевода. «Значит, вместе пойдем дальше. Буду рад, воевода. А куда надо прибыть?» «Где-то поблизу речки Вожа. Вроде так было в донесении великого князя. Он сам возглавляет войска, парень. Значит, дело серьезное намечается». «Отомстить непременно надо», — мрачно изрек Егор. Еще с неделю ускоренно шли и соединились, наконец, с ратями русичей. Там уже знали, что приближаются орды Мурзы-Бегича, одного из знатных военачальников Мамая. И такие сведения уже подтвердились несколькими донесениями гонцов. 4 дня спустя татары ранним утром, скрытые туманом, подошли к Вожже. Русичей тоже не было видно, и это позволило татарам начать переправу через речку. Русские неожиданно встретили татар тучами стрел и бросились к берегу. Началась рубка. Татары не ожидали столь яростного напора и смешались в толпу. Русичи воспользовались таким поворотом событий. Великий князь сам повел полки на татар. Те не выдержали натиска и побежали. Лишь немногие татарские мурзы сумели организовать сопротивление. Но общее смятение овладело и ими. Егор со своей полусотней рубился уже на другом берегу. Проткнув татарина мечом, Егор не успел выдернуть его, как острая боль заставила выпустить меч из руки. Сама она повисла, в глазах слегка потемнело. Голос Пахома донесся как-то издалека, но тотчас стало все ясным и понятным. «Егор, скачи назад! У тебя рука посечена! Да я отомстил за тебя!» Воин осадил коня и попытался поднять руку. Было страшно больно. Но оказалось, что сабля татарина не прорубила кольчугу, а лишь повредила руку. Крови не было, однако двигать рукой он уже не мог. Поднял голову и увидел, как масса русичей преследует бегущих татар. Где-то возникали яростные шибки, когда татары с озлоблением поворачивали коней и схватывались с наседающими русичами. Понял, что победа была полной. Своих уже не заметил. Кругом лежали убитые, раненые и умирающие. Бились кони, другие скакали, куда глаза глядят, потеряв седоков. В речке плавали трупы людей и лошадей. И кругом стоял вопль страдания, и слышались просьбы о помощи. Меж ранеными уже сновали монахи, помогая страждущим. Походя добивали татар. Те тоже взывали о милости, но ее никто не дождался. Жалости к ним никто не испытывал. «Эй, поп, глянь-ка мою руку!» — прокричал Егор ближайшему попу. «Что у меня с рукой? Болит нещадно!» «Ты на коне, а тут герои в лужах крови лежат! Погоди малость!» Егор с трудом слез на землю. Рядом лежал срубленный пахомкой мурза или кто-то другой. Богатый татарин. На нем был дорогой панцирь, шлем валялся в пыли, сабля поблескивала камешками и бирюзой на рукояти. Превозмогая боль, Егор не утерпел и наклонился к сабле. Рукоятка действительно была красиво отделана серебром и камушками. Ногой подвинул труп, чтобы посмотреть на ножны. Они тоже были изукрашенными под стать сабля. Устоять Егор не смог. Он все же сумел снять ножны и с трудом вложил в них саблю. Кровь с нее стереть уже не было сил. Зато сам подошел к попу и опять попросил его, приподняв руку и морщась от боли. «Гляди же, поп, что у меня с рукой?» Нехотя батюшка осмотрел руку, грубо трогая. Заметил устало. «Кольчужку бы снять, а так, вроде сломана она у тебя. Крови нет. Удар не прорубил твою кольчужку. Слава Господу, повезло тебе, парень. Надо в лубки закрепить. Тогда срастется, как новая будет. Погоди малость, я потом подойду к тебе. А ты постарайся кольчугу снять. Она уже тебе без надобности». Егор понимал, что без помощи этого не сделать. Оглянулся и заметил идущего воина из своей сотни. Позвал. У того была рана на лице. Кровь уже загустела, но он не осмеливался отнять тряпку от раны. Остановился перед Егором. «Глаз хоть цел?» — сочувственно спросил Егор. «Кровь вроде перестает сочиться. Помоги снять кольчугу. Рука у меня сломана». «Боюсь тряпку убрать, Егор. Так болит, что мочи нет». «Я гляну кругом, может, кто полегче ранен?» Такой нашелся довольно скоро. Совсем юный отрок со слезами на глазах едва ковылял, волоча ногу, из которой торчала стрела чуть выше колена. Спросил с дрожью в голосе. «Что надо? Видишь, сам со стрелой хожу!» Егор пригляделся к стреле и заметил, что сквозь кровь из раны виднелся тыл наконечника. Стало быть, он глубоко не вошел, и его можно легко вытащить. Поднял голову, сказал жестко, кривя губы. «Пустяковая рана, парень. Чуть потерпишь, и я ее вытащу, не бойся». Егор взялся за обломок стрелы и легко выдернул ее. Юноша ойкнул и зажал ранку. Кровь засочилась сквозь пальцы. «Замотай ногу покрепче», — посоветовал Егор. «Тряпку от рубахи хоть оторви, а то жила может быть повреждена и крови много выйдет. Тогда ослабеешь». Он помог юному воину с тряпицей. Вместе они перетянули ногу и замотали рану. Отдуваясь, оба они присели на труп коня, а Егор все же сказал строго. «Успокоился? Тогда снимай с меня кольчугу. Да осторожнее, у меня рука сломана. Аккуратно это делай». Парень медленно, морщась от боли, стащил кольчужную рубаху. Егор утробно стонал, но выдержал. Потом с трудом отдышался, приглянулся с юным воякой. Оба были измучены. Подошел поп и осмотрел руку, разорвав рукав рубахи. «Хвала Господу, тебе повезло, воин», — заметил. «Сломана лишь одна кость. Потерпи, я ее поправлю и укреплю лубком. Можешь даже покричать, коль не вмоготу станет». Старенький священник проворно наложил на руку берестяную кору, предварительно поправив кость, слегка сместившуюся. Егор уже не стонал, а натужно выл, но поп продолжал свое дело. «Вот и все, сын мой!» Вздохнул поп и наклонился назад, разминая спину. «Через месяц можешь снять, а до того никаких движений рукой. Может, не срастись. Больше не подставляя руки под басурманские сабли. Прощавай, да хранит тебя Господь и твой ангел-хранитель!» Монах еще осмотрел ранку у молодого, качнул головой, проговорил устало. «У тебя заживет и того быстрее, коль не загрязнишь. Ну, с Богом!» И удалился на помощь другим страждущим.